прокипит, поэтому я буду вам помогать. Сначала здесь. Ну, вот так же встреча осталась. Остался, который ночевал? Ночевал в одной пещере со львами. Он сказал об одном старце, который служил в монастыре в Вере. Старец мгновение ночевать в одной пещере со львами, который находился на другой войне, узнал нашу пещеру. Это принес все понятно, вроде. Сказал братьям своим братьям. Ну здесь братья слушали его внимательно и проникновенно, и получив большую пользу для себя, с миром души, разошлись. Притча о старце, который ночевал в одной пещере со львами. Ава Поликарпий. Ава Полихроний сказывал об одном старце, который служил в монастыре Авы Петра. Этот старец имел обыкновение ночевать в одной пещере со львами, которая находилась на берегу реки Иордан. Слышите сухость изложения? Блаженная сухость. Что, да? Против той поэтической вольности. Однажды он нашел в пещере двух львят и принес их в своем плаще в церковь. И сказывал братьям своим: «Братья, я понял, что если бы мы соблюдали все заповеди Бога нашего Иисуса Христа, то жили бы в мире и со зверями». Давайте я прерву. Вот это слово «я понял». Это же вот как раз этот вариант вам подарил. Это ключевое слово здесь. И не было подлинник, и близко даже, и близко не было. Вместо него была дыра. Подлинники не было. Да. Ну, была дыра. В втором варианте. Сейчас, я почему вас спросил, смотрите. Вот где вы. И вы для себя здесь, вы довольны этим, что вот это все компактно, что это все трезво, что не нужно расплываться в каких-то там объяснениях и так далее. Давайте, я понял, такой вес теперь тут имеет. Смотрите, какой вес. Братья, я понял. Действительно, лучше не скажешь. После того, как он двух ребят принес, он говорит: я понял, это так сильно, так просто. Он же понял, да? Батюшка, до того же, он уже жил с дикими зверями. Он братья говорит, я понял. Он поделится. Братьям делится своим опытом, то, что он понял, проживя, он же имел обыкновение жить в этих пещерах. Начну немножко. Да? Этот старец имел обыкновение ночевать в одной пещере со львами, которая находилась на берегу реки Иордан. Однажды он нашел в пещере двух львят и принес их в своем плаще в церковь. И сказывал братьям своим: «Братья, я понял, что если бы мы соблюдали все заповеди Бога нашего Иисуса Христа, то жили бы в мире и со зверями. Мы боимся их потому, что живем в грехе». Братья слушали его внимательно и проникновенно. И получите это. Попить это слово. Что-то лишнее. Да? Такое, вот такие потери. Разве можно? И стоек, он все показал. Вы уже все сказали. Удаляйтесь теперь. Все. Братья слушали его внимательно. И получив большую пользу для души, все поехало. Вот до сих пор было чудо. Дальше пошло человеческое. Все. Отец Александр, написали? Лучше, когда я слушаю, это правда. Да? Только вы не прочтете. Надо несколько раз попробовать. Так, однажды он проповедовал мне на одном старце, подвязавшемся на Святого Петра. Пусть полежит, я потом съешь. Закрыть его. Ты все равно напишешь. Вот так вот. Еще посмотрим, куда и дать приезжать. Про кабанчики. Да, да. Была уникальная. Тефтели, он там и голубцы. Однажды... Забыла его имя. Полихроний. Однажды Ава Полихроний поведал нам об одном старце, подвязавшемся... Тихо, не мешайте. Однажды Ава Полихроний поведал нам об одном старце, подвязавшемся в монастыре Святого Петра. Старец имел обычай удаляться на берега Святого Иордана. Ночью он проводил в логове львов. Однажды он вернулся в обитель с двумя львятами, завернутыми в его плащ. Войдя с ними в церковь, он сказал братьям: «Если бы мы исполняли заповеди Бога, то звери боялись бы нас. Но мы стали рабами греха и сами боимся их». Выслушав Аву, братья в раздумье разошлась по Киеву. Ну как? Во! Вот! Вот. А вы почувствовали силу этой простоты? Это третий вариант, учитесь. Это третий вариант. Это его строй. Причем это не какой-нибудь стиль. Это источная глубина, третий вариант. Речь абсолютно изменилась. И изменилась не по слуху, и не эстетически изменилась. Она онтологически другая. Она дает такие решения в слове. Слово вообще другое стало. По природе слова. И его результат, эффект, вот это поучение, оно все уже в каких-то простых вот позициях было, держалось. И когда он братья говорил, он уже вещал от третьего варианта. И они разошлись, задумавшись. Это можно было бы уже не писать. Разошлись и все, да. Потому что все уже было включено вот в этом центральном месте. Все буквально включено. Вот это запомните, это Господь дал. Всем почувствовать. Всем сказали, да? Даже вот так сказали. Ну. Грозбух, как у нас говорят. Да, у нас есть премия, вид премии, что лучшие вещи, которые осуществили. У Грозбух большую книгу. Переводить с немецкого, правильно? Ну что, есть кто? Кто еще третий создал? Сидит тут. Давайте. Четвертый я дома буду писать. Рассказ о старце, который ночевал со львами. Как-то раз Савва Полихроний рассказал братьям о старце, жившем в монастыре Авы Петра. Старец часто удалялся к реке Иордан и ночевал в логовище львов. Однажды он нашел в пещере двух львят и, завернув их в свой плащ, принес в церковь. Если бы мы соблюдали заповеди, то звери боялись бы нас. Но за грехи наши мы стали рабами, сказал он. Братья, получив духовное наставление, удалились в свои кельи. Это кто? Ира. Ира. Чудо какое-то. Мы просто не узнаваем, да? Лучше, чем тут, мне кажется, да. Часто бывает. Да, прочтите еще раз тот вариант, да? Хотите, да? Этот вариант после всех чтений. Еще раз этот. Авва Полихроний в другой раз рассказал нам еще об одном старце, жившем в монастыре Авы Петра, что он часто удалялся на берега Святого Иордана и, оставаясь там, ложился спать в львином логовище. Однажды, найдя двух львят в пещере, он принес их в своем плаще в церковь. «Если бы мы соблюдали заповеди Господа нашего Иисуса Христа, — сказал он, — то звери боялись бы нас, но за грехи наши мы стали рабами. И теперь скорее мы боимся их. И братья, получив большую пользу, удалились в свои пещеры. Ну что? Не, ну ты что, плохо не скажешь. Да, да. И да. Что? И что? Да. Это живой текст тоже не скажешь. Да. Это не живой текст, да. Хотя и неплохо. Знаете, он что напоминает? Напоминает церковнославянский язык и его возможности. Вот здесь все такое. Полностью разваленный текст изнутри. Но содержащий такое незыблемое зерно назидания, которое нас просто подпитывает. Как мы одну и ту же пиццу едим и не говорим, пицца не бывает разной. Но она всегда такая. И мы голодные, благодарим. Вот так вот мы съели и поблагодарили. Вот, при этом что не появилось на свет без нас бы. Вот самой истории со львом здесь нет. Здесь есть только некоторая сюжетная заготовка. И есть возможный вариант ее применения, вот эти выводы. Но они не связались, они ни в живом пространстве не находятся. Мы их можем в церкви, вот когда мы в церковном строе, вот пришли, помолились, сели за обед, вот читается житие, мы кушаем. Вот кушаем и неким образом слушаем этот один и тот же поток, ритмический поток. Единое на потребу. Вот то, что здесь есть. Варианты разные могут быть, с пшеницей, со львами, но все бывает одно. Как все Писание в двух словах, это «Чти Господа и ищи ближнего», все законы пророки висят на этом, так и здесь. Не развлечение, но здесь мы как авторы начинаем присваивать, законно присваивать вот то, что имелось там в виду. Там блаженно сырой материал. Такой интересный момент. И так будет везде. Вот таковы возможности и характер церковно-славянского языка, подаренного нам Христом. Такие языки, как мне говорили, есть во всех православных и инославных государствах. Средневековый латынь такой же имел строй. В Грузии, в Армении такие были созданы сакральные языки. Когда они в молитве, они совпадают сами с собой, если там они исполнены в правильной тональности, звучат, пропеваются в правильной там, тональности. Здесь мы как бы самоидентифицируемся, когда слушаем за обедом вот такие вот вещи. Или Великим постом, когда кушать нечего. Только слушать. Да, только слушать. Совершенно верно. Вот, и укрепляемся это. Получаем пользу, вот это слово для нас внятно. Вот когда мы это просто от головы переделаем, вот получилось то, что у нас получилось в первых вариантах. А что получилось во втором, в третьем варианте? Что получилось? Мы стали авторами. Мы это восприняли не в соображении, не приняли к сведению, а приняли это к исполнению. Мы это исполнили. Да исполнили так, что потеряли все права наши рассудочные автоматы, даже благочестивые. Хоть что-то здесь сказать. Мы приняли божественное или возбудили чистый смысл в себе. Но сделали это объективно, что невозможно вообще. Вот, я сейчас захочу и сейчас вот что-нибудь такое скажу, Господи, дай вдохновение. Вот этого не будет. Мы поняли, что Царство Небесное в нас, что мы должны быть Его работниками, что в этой работе есть определенная наука, плановая работа. Вот мы показали основные какие-то расположения материала. Мы получили абсолютный результат и должны были получить. Нам меньшего не надо, это очень важно. Отметаются все переложения, которые делают литераторы профессионально. Вот это грязь, это недопустимо. А мы обошлись без грязи. Ошибки были, но грязи не было. Вот сколько у нас было всего. И потом это завязался процесс саморазвития. Важнейшая часть. Это образовательный процесс. В абсолютном смысле этого слова. Было очень интересно. Что у нас? Да, у нас теперь возбужден этот чистый смысл. Он положен на язык. Вот, на родной язык, который по определению свободный и неким образом священным может быть. Вот, и когда кто-то нам говорит уличным языком или просто говорит вещи, которые он не провел через испытание совести, вот болтает и все, у нас в ответ отклика не будет. Что у нас будет? Мы будем таращить глаза от ужаса, но мы в ответ ничего не найдем. И это уже много. Вот. И мы постараемся найти своего брата. Да, вот великие результаты. Что вы сказали в последний раз? Спросите, мы пытаемся найти своего брата, да, в этом человеке. Потому что нам без этого жить нельзя. Не в этом человеке. В этом нам неудобно это делать, потому что человек как искуситель пришел к нам. Со своей безумной, безбожной речью. Всякий раз, когда человек говорит «Вась-Вась», вот просто, простые вещи, без умысла. А ты пойдешь, а я не пойду. Ты сделаешь? Да нет, я не буду делать. Когда он не запрашивает Бога, он согрешает, он прорывает ткань вселенной, он совершает грехопадение. И вот эта вот собранность, которую мы сейчас имеем, она от Бога, это школа от Бога. Человек так не может сделать, вы это поняли теперь на себе. И пользоваться это по-божьему, восстанавливаем вот это троическое это общение. Вот что значит «вселюсь я в них и похожу». Если мы без Бога это все делаем, дерзновенно так же, то уже мы Бога как бы не считаемся в своей среде. А что ж тогда бывает? Так, имеете мир и соль между собой. Вот она, соль-то. Еще ну, третий что? Вариант, слава Богу. Еще есть вариант? Может, еще один? Ну что у нас есть? У нас есть время пока до обеда. Можно попробовать. Но это, конечно, кто хочет. Пока мы здесь. Есть ведь еще четвертый. Мы никогда не настаиваем. Так третий же мы еще не вот. А те, кто третий хочет, они могут писать третий? Да. А кто... Да, вот вы можете третий вариант погрузиться. А кто... Мы ученикам не говорим, что он есть. Иногда они идут на это, иногда не идут. Это тоже надо уважать. То есть такая вот есть мысль. Кто-то хочет, кому-то не надо этого делать. Вот Ире, мне интересно, надо это не надо. Но если кто-то захочет, у него получится, это будет подарок Божий для всех нас. Есть на свете четвертый вариант. И какой? Мы же никогда не слышали. Я бы пошла на четвертый, только не сейчас. На медведя, да? Сейчас уже встала, но на четвертый хочется пойти после всего, что услышано. Все это даже хочется. Мы перерыв делаем, да? Я тогда пойду быстренько. Да, сейчас расходись. Бочка, а Ире надо делать четвертый вариант? Кому? Ире, Ирине. Ирине, красный. Я говорю, никому, на этот вопрос никому не отвечу. Если чувствует, дерзает, я не пользуюсь. Пусть попробуют. Так, мне сказали, вы даже третьего не желаете.